Глава 14. Кот в мешке. «Странно, что в таком большом доме нет телефона», — сказал инспектор, возвращаясь в обитель Сократа. Из соседнего дома, откуда им чудом удалось позвонить. Конечно, этот след на клумбе и рисунок на стекле — чья-то дурная шутка. Во всяком случае, я надеюсь, что это именно так. Обычно в таких случаях просто присылают анонимные письма. Мне не нравится, что кто-то здесь начал валять дурака. Я дам указание сфотографировать и обмерить след и пришлю человека, чтобы он тут всех проверил. Мы все сделаем, как полагается, Кэмпион, но вполне возможно, только потеряем драгоценное время. «А что, если это не шутка?» – медленно проговорил Кэмпион. И его длинная тонкая фигура слегка наклонилась вперед. Вдруг это отнюдь не проявление дурного тона? «Вам не приходилось встречать раньше подобные знаки, Станислаус? Они вам ничего не напоминают?» Инспектор пристально посмотрел на него. Он достаточно давно был знаком с этим молодым человеком, чтобы знать, что подобные замечания, брошенные вскользь, вовсе не были случайными, как могло показаться на первый взгляд. Поэтому он задумался, прежде чем ответить Кэмпиону. «Не могу утверждать, что видел что-нибудь подобное раньше», — ответил он. «Похоже на знаки, оставляемые бродягами, но такого знака я еще не видел. Обычно бродяги имеют при себе два кусочка мела — красный и белый», — объяснил он Маркусу. «Такими знаками они сообщают друг другу о том, кто находится поблизости. Бродяги — это ведь своего рода масонский орден. Конечно, этот знак может означать и цифру 18, но смысл этой цифры тоже непонятен. А вам это что-нибудь напоминает, Кэмпион? Вы же ходячая энциклопедия всяких удивительных вещей». Молодой человек, казалось, сомневался. «Возможно, я ошибаюсь», — сказал он, — «но мне этот рисунок напомнил букву В. Однажды я видел такую букву, нарисованную маленькой девочкой. Она перерисовала таким образом весь алфавит, как будто в ее сознании запечатлелись только внутренние участки букв. Так, например, буква А изображалась в виде треугольника, под которым были нарисованы крокетные воротца. Вот так». Он взял конверт, набросал на обратной стороне карандашом рисунок и показал его инспектору и Маркусу. Маркус отнесся к этой идее скептически, но инспектор сразу же заинтересовался. «Да, возможно», — сказал он. «Я слышал об этом и раньше, а теперь и от вас еще услышал. Но этот рисунок, конечно, не детский. Вы когда-нибудь видели следы такого размера? Я бы заказал слепок с этого следа в качестве сувенира». С общего согласия они обошли вокруг дома, чтобы еще раз взглянуть на клумбу. Уходя, Станислаус предусмотрительно накрыл след несколькими газетами и прижал их углы камнями. «Это мужчина», — сказал он, рассматривая след, — «и довольно тяжелый, скажу я вам, хотя, конечно, ему пришлось перенести весь свой вес на эту ногу, чтобы дотянуться до окна». «Удивительнее всего то, что он босой», — раздраженно сказал Маркус. «Непонятные явления не только не вызывали у него любопытства, как и у многих людей его склада, они скорее его раздражали». Инспектор присел на корточки на краю дорожки и очень внимательно рассматривал гравий под ногами. Потом он впервые за целый день улыбнулся. «Он был в носках», — сказал он, — «но, видимо, они не закрывали его пальцев. Смотрите, в грязи остались ворсинки. Если не возражаете, я накрою след». Он положил газеты на место и, поднимаясь с корточек, сказал: «Похоже, это был бродяга, вроде того, о котором говорил старина Боудич». «А!» — воскликнул Кэмпион, — «владелец зеленой шляпы! Бродяги оставляют загадочные знаки в загадочном доме!» И инспектор вдруг сообразил, какие возможности открывало перед ним это новое предположение, и замер, еще не успев встать во весь рост. Какое-то время взгляд его серых глаз внимательно изучал лицо Кэмпиона. Потом он покачал головой. «Нет», — сказал он, — «это не имеет отношения к пороху и выстрелу. Это совсем из другой области. Но вы не беспокойтесь», — сказал он, обращаясь к Маркусу, — «мы не будем пренебрегать никакими уликами. Все исследуем тщательным образом. Это обычная рутинная процедура и очень долгая. А фантазии мы оставим Кэмпиону», — продолжал он, озорно улыбнувшись. «Размышляйте, сколько хотите, мой мальчик. Я вчера снял охрану около 12 часов ночи, но мы ее опять выставим. Нам здесь совсем ни к чему всякие обезьяньи выкрутасы, и я вовсе не хочу, чтобы обитатели этого дома напрасно беспокоили. Мы ведь теперь все люди деликатные». Они вошли в дом через боковую дверь, которая вела в небольшой коридор, идущий параллельно лестнице. «Вообще-то я собирался повидаться с мистером Уильямом Фарадеем», — проговорил инспектор, пока двое остальных мужчин снимали мокрые плащи. «Он дома?» Глаза Маркуса выразили легкое замешательство. «Вообще говоря, мистер Фарадей не вполне здоров», — сказал он. «Он наверху, в своей комнате. Это в самом деле так необходимо?» Инспектор улыбнулся, но не отступил. «Думаю, мне все-таки нужно с ним встретиться, если вы ничего не имеете против», — сказал он и добавил без энтузиазма. «Я не возражаю, чтобы вы оба присутствовали при этом разговоре. Любой человек, которого мы допрашиваем, теперь имеет право пригласить своего адвоката». Кэмпион взглянул на Маркуса. «Как мы и договаривались», — сказал он, — «перед сегодняшним дознанием я рассказал инспектору все, что мистер Фарадей не счел нужным сообщить во время первого допроса. Мне кажется, побеседовать с инспектором было бы в его интересах». Маркус по-прежнему выглядел озабоченным. «Он у себя в комнате», — повторил он. «Пойду предупрежу его. Не хотите ли снять свой плащ, инспектор? Вы совсем промокли, а вода так и стекает с вашего плаща». Он поспешил на второй этаж, а инспектор, которому Кэмпион помогал снять плащ, хихикнул. «Попали вы, как кур во щип», — заметил он. «Вам приходится и удирать вместе с зайцем, и гнаться за ним вместе с гончими. Но, наверное, у вас есть на то свои причины». «Самые, что ни на есть, веские причины», — сказал Кэмпион. «Они основаны на проверенной временем теории, согласно которой, чем меньше человек виновен, тем больше ему приходится оправдываться. Мой дорогой, этот старикан прошел через две войны, включая мировую, и ухитрился никого не убить. Вряд ли он занялся этим на старости лет. Я допускаю, что ему что-то известно, но он виновен не более, чем я». И инспектор фыркнул, но больше ничего не сказал. А в этот момент вернулся Маркус. Мистер Фарадей сидит в халате перед камином. Он говорит, что все еще чувствует себя скверно и не желает спуститься. Хотя я и посоветовал ему повидаться с вами и сказал, чтобы вы были бы так любезны, что позволили мне и Кэмпиону присутствовать при этом разговоре. Я подумал, вы не будете возражать, если мы поднимемся к нему? А вовсе нет, — сказал инспектор, ожидавший худшего. Я прямо сейчас к нему и поднимусь. Дядя Уильям сидел у камина в своей спальне, облаченный в яркий халат. Его седые волосы были взлохмачены, а усы уныло повисли. Когда они вошли в комнату, он посмотрел на них, но не сделал попытки встать. Носки его ковровых тапочек были повернуты друг к другу. Пухлая рука лежала на колени, а другая, перевязанная, была подвешена на черной шелковой ленте. Он выглядел постаревшим, и вид его внушал жалость. Несомненно, он был нездоров. Кожа покрылась пятнами, а глаза слегка покраснели. Кэмпион перехватил взгляд, который инспектор украдкой бросил на ноги пожилого человека, и не смог сдержать веселую усмешку. Маленькие пухлые ступни дяди Уильям, разумеется, не могли быть причиной появления огромного следа на клумбе. Несчастный больной слабо улыбнулся Кэмпиону и сухо кивнул инспектору. «Ну, в чем дело на этот раз?» – спросил он. «Я болен и не хочу, чтобы меня беспокоили чаще, чем это действительно необходимо. Вы не могли бы сами раздобыть себе стулья? Я ничего не имею против вашего вторжения, но не хотел бы, чтобы ваш визит затянулся». Гости сами позаботились о стульях, и инспектор стал расспрашивать дядю Уильяма по всем пунктам, о которых говорил ему утром Кэмпион. Дядя Уильям вел себя на удивление хорошо. Он признал, что болен амнезией и что обращался к сэру Гордону Вудторпу. Несколько более щекотливыми для него оказались вопросы, касающиеся револьвера, но инспектор разговаривал с ним терпеливо и даже с некоторым сочувствием. И дядя Уильям, обрадовавшись доброжелательной аудитории, забыл о своих опасениях и заговорил свободно. Разговор быстро продвигался к концу. Маркус весьма ловко помогал своему клиенту обойти наиболее сомнительные моменты в его рассказе, и только когда инспектор, откашлившись и предварительно извинившись, приступил к вопросам по поводу ночного инцидента, дядя Уильям начал проявлять упрямство. «А что с вашей рукой, сэр?» – невинно поинтересовался инспектор. «Насколько я понял, ночью здесь что-то произошло. Не могли бы вы мне рассказать, каким образом поранились?» Впервые с начала их визита в покрасневших глазах дяди Уильяма появилось опасное, упрямое выражение. «Ничего особенного и не случилось», — ответил он раздраженным тоном. «Но когда за дело берется полиция, самый пустячный случай вырастает важное событие. Все было очень просто. Я уже рассказывал об этом Кэмпиону, и то же самое я повторил своей племяннице». Он кашлянул и строго посмотрел на инспектора. «Я, знаете ли, сплю с открытой нижней створкой окна. И поздно ночью меня разбудила громадная кошка, которая пробралась в комнату. Я ненавижу кошек, поэтому я вскочил с постели, схватил ее за загривок и хотел выбросить в окно. Она от злости меня и поцарапала. Потом я вышел из комнаты, чтобы залить царапину йодом. И вот тут нечаянно переполошил весь дом. Вот и все». Что я могу сказать по этому поводу?